99. Особенно трудно людям различать в себе самое важное. Врач, если нащупает зловредную внутреннюю опухоль, он поспешит разрезать внешние покровы, чтобы предотвратить опасность. Но малодушные будут жалеть кожу и погибают от разрастания опухоли. Если нужно предпочесть что-либо, то пусть будет самое главное сохранено. Так и в обращении к высшему миру. Пусть будет найдено время помыслить о самом важном.